Глава 8. Императорский прием. Андрей Андреевич оценил мой внешний вид положительно. Осмотрев меня со всех сторон, он удовлетворенно кивнул, и мы отправились к его флайеру, который был припаркован прямо перед гостевым дворцом. Рядом с ним стояло два солидных бронированных флайера охраны. Провожать нас высыпали все мои девушки, к которым присоединились Накамура и Ватанабе. Кстати, глава СБ, как я понял, настоял, чтобы два наших флайера тоже были в сопровождении. Булатов щедро выделил два тяжелых военных флайера, ведь свои мы по понятным причинам не пригнали еще. Хотя Ватанабе мне доложил, что заказал для нашего СБ 5 штук на одном из военных заводов Российской империи. Так что, когда мы уже занимали места, появились те самые наши флайеры. Кстати, выглядели они, на мой взгляд, даже посолиднее императорских. Третьяков явно не был доволен подобным сопровождением. Но, как и полагается настоящему аристократу, старался не показывать. Так что отправились мы к императору в компании солидной охраны. По пути мой спутник больше отмалчивался. Правда, сначала все же попытался выяснить, звонила мне принцесса или нет. Ну, я, конечно, понимаю, князь, посланник и все такое, но пришлось сообщить товарищу, что я не собираюсь обсуждать с ним подобные дела. Понятно, что говорил я максимально деликатно, и вроде тот нормально все воспринял. Хотя недовольство на лице у него все же проскочило. Но вот мы подлетели ко дворцу. Все наше сопровождение осталось за его защитным куполом, припарковавшись на специальной стоянке рядом с ним. С нами отправились два легких флайера императорской гвардии. Дворец вблизи казался более монументальней. Строгий античный стиль, смешанный с чем-то современным, выглядело вполне органично. К моему удивлению, приземлились мы на крышу дворца. Там, как выяснилось, располагалась незаметная издали посадочная площадка. Едва мы выбрались из флайера, к нам сразу подошли двое пышно одетых слуг. И мы все вместе отправились к загоревшейся в паре десятков метров от нас арке портала. Ну а еще через 5 минут мы уже стояли перед высокими белыми с золотым дверьми, охраняемые двумя здоровенными бойцами, вооруженными явно какими-то ритуальными секирами. «Традиция», — пояснил мне Третьяков, словно прочитав мои мысли. «Князь Каядзаков с князем Третьяковым!» От зычного голоса местного глашатая, или как он там назывался, я невольно вздрогнул. Двери открылись, и мы вошли. Тронный зал выглядел величественнее, чем у японского императора. Вообще, он был, на мой взгляд, слишком пафосный. Мраморные стены и пол. Только камень какой-то необычный и очень красивый. Блестящий, с зелеными прожилками и явно непростой. По крайней мере, я чувствовал исходящие от него какие-то магические флюиды. В глубине зала стоял трон, здоровенный золотой стул, на котором, собственно говоря, восседал сам император. Как ни странно, он был один. Ни охраны, ни советников. В ярком свете массивных люстр под сводчатым потолком я увидел выстроившийся вдоль стен ряд мраморных скульптур, изображавших, однако, не каких-то там мифологических героев, а вполне обычных людей. Судя по их одежде, явно какие-нибудь знаменитые военачальники. Когда мы подошли к трону, понял, что вряд ли императору вообще нужна была охрана. Я буквально чувствовал его магическую мощь. М-да, по сравнению с тем же японским, небо и земля. Сам же Алексей Романов совсем не был похож на своего сына. Да и вообще, внешность у него немного, я бы сказал, специфическая. Белобрысый ежик волос. Крепкая, накачанная фигура, говорившая о том, что он явно не чужд физическим нагрузкам и совершенно не аристократическое, какое-то простое деревенское лицо. Но в нем чувствовалась невероятная мощь. И сразу было видно, что передо мной человек, привыкший повелевать. «Ну, здравствуйте, князь Каядзаков!» А голос приятный. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Поклонился я. Он резким движением встал с трона и подошел ко мне, внимательно оглядев с ног до головы. «Так вот, значит, какой вы! Наслышан о вас!» «Надеюсь, вы слышали только хорошее, ваше императорское величество», — позволил себе улыбнуться я. «Ну, сами понимаете, что не только», — улыбнулся император. «Но да, в основном хорошее. Вы уже успели зарекомендовать себя. Соболезную по поводу ситуации с вашим бывшим родом в Японской империи. Никогда не понимал Хирошита. Но у нас в Российской империи другой подход к нашим подданным. Мы их ценим и во всем стараемся следовать букве закона. Ну и не меряем знатность шагами». Я невольно усмехнулся. «Неплохо», — сказал. А тем временем император строго посмотрел на сразу подобравшегося Третьякова. «Андрей Андреевич, оставьте нас. Хочу с князем приватно поговорить. Когда мы закончим, я вам сообщу». «Да, ваше императорское величество», — поклонился тот и покинул зал. Когда он вышел, Алексей посмотрел на меня и, поманив, отправился за трон. Там перед нами внезапно вспыхнула арка скрытого портала. Я по привычке окинул зал взглядом. Как минимум 4 неактивированных портала древних. Отлично. «Вы идете, князь?» — нетерпеливо поинтересовался у меня самодержец всероссийский, и я поспешно вошел в портал. Очутились мы в просторной, богато обставленной гостиной. «Садитесь, князь», — предложил император, показывая на одно из кресел рядом с низким столиком. Словно из воздуха появился слуга с подносом, на котором стояла бутылка, небольшая вазочка с фруктами и 2 фужера. Все было ловко выгружено на стол, и, набулькав в фужеры золотистый напиток, который я определил как коньяк, слуга удалился. Мы выпили, после чего император заговорил. «Я хотел пообщаться с вами, князь, именно приватно», — заметил он. «Сами понимаете, Я не просто так принял участие в вашей судьбе. Господин Разумовский — человек авторитетный, и к его советам я, конечно, прислушиваюсь. Но, тем не менее, привык делать выводы сам. Я польщен, ваше императорское величество. Когда мы с вами один на один, князь, разрешаю оставить официальное обращение. Вдруг строго заметил император. Просто Алексей. Я только и кивнул в ответ. Ни хрена себе, типа такой уровень благоволения ко мне, монаршей особы. Даже, блин, не знаю, хорошо или плохо. Наверное, все же хорошо. «Как, кстати, вы устроились?» — поинтересовался у меня император. «На Терре, так ведь?» «Да, на Терре, ваше Алексей», — поспешно поправился я. «Спасибо вам. Поместье уже практически восстановили. Сейчас начинаем развивать экономику рода». «Похвально, похвально. Жениться собрались?» «Род Булатовых достойный. Да и я гляжу, вы кем-то весьма ловкий молодой человек. Мария — завидная невеста». «Блин, Булатова вроде бортанула одного из его сыновей. Виктор Романов вроде. И надо же, мой собеседник прочел мои мысли». «Виктор сам виноват», — сообщил он мне. — Вот никак не могу ему хорошие манеры привить. Его мать, моя третья жена, совсем парня разбаловала. Но ничего, скоро отправится в Императорскую военную академию. Там из него человека сделают. Так что не переживайте, Кента. Я только рад тому, что вы породнитесь с таким родом, как Булатовы. Я не нашелся, что ответить, просто поблагодарив императора. Кстати, заметил он после того, как вновь незаметно появившийся слуга наполнил наши опустевшие бокалы и скрылся. Коньяк, между прочим, оказался великолепным. По крайней мере, закусывать его точно не хотелось. «Слышал о ваших музыкальных способностях», — Елена рассказывала. «Вы весьма талантливый человек, князь. Вот я здесь уже слегка напрягся». Вспомнились слова Третьякова. «Да так, какие таланты!» Махнул я рукой. «Бренькаем понемногу». «Бренькаем!» Недоумевающе посмотрел на меня император и весело расхохотался. «Хорошо же вы бренькаете! На первых местах хит-парадов дочка мне показывала. Да и не она одна. Даже Анастасия, ваша поклонница. Каюсь, сам тоже не удержался. Послушал. Дочь буквально заставила. Понравилось? А знаете, да, не пожалел. Весело и ритмично. Весьма профессионально. Ну все, Распутины, трындец вам. Если еще и император моим фанатом станет, то захвачу я музыкальный рынок Российской империи. Надо еще, что ли, песенок накидать. Кстати, мой собеседник вдруг как-то весело усмехнулся. Через пару месяцев у нас запланирован отдых на Авалоне-7. Он сделал театральную паузу. Но вот совершенно зря. Понятия не имею, что оно такое. Видимо, незнание явно отразилось на моем лице, что император решил пояснить. «Забыл, что вы недолго в России и много не знаете», — улыбнулся Алексей. «Авалон — самый известный курорт в империи. У нас там свой остров. Так вот, приглашаю вас туда через месяц. Там как раз вся наша семья отдыхать будет». «Но будет ли удобно?» — осторожно заметил я. «Мой род без году неделя в Российской империи, а подобное приглашение, наверное, особая честь». «Вы правы», — кивнул император. «Но вы особый гость. У меня и Российской империи на вас, князь, большие планы. А не могли бы вы, ваш Алексей, как-то более подробно о них рассказать?» — не удержался я. «Так было бы неинтересно», — рассмеялся император. «Вы пока обустраиваетесь. Думаю, дел у вас сейчас много. А через месяц все и узнаете. Кстати, как вам мои наследники? Вы, я гляжу, с ними весьма близко познакомились». «Ну, как близко?» — замялся я. «Познакомились, да, достойные люди». «Что ж, я рад», — заговорщицки подмигнул мне император. «А, кстати», — он вдруг строго посмотрел на меня, — «мне здесь показали несколько ваших боев. Мои аналитики подметили одну необычную вещь. В определенное время на вас не действует магия». «Ну, я так понимаю, что моя способность уже не секрет. Засветился, так сказать, по полной программе. Поэтому спокойно рассказал своему царственному собеседнику про мои возможности. Вот о порталах ни-ни. Кстати, как я понял, ни один из моих русских друзей насчет них не проговорился, что не могло не радовать. Император выслушал мой рассказ очень внимательно. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал о моей способности создавать порталы? А в любом случае, рано или поздно, думаю, мне придется о ней рассказать. Но лучше поздно. Видимо, в моей истории не было ничего нового, так как он явно не удивился. Скорее, я подтвердил уже имеющиеся у него сведения. А в самом конце беседы, когда я уже понял, что пора уходить, он поднял еще один щекотливый вопрос, который, судя по всему, его очень занимал. И задал он его, как говорится, прямо в лоб. «Кента, вы же собираетесь мстить?» «Кому?» Вырвалось у меня, и только тут я понял, что сморозил глупость. «Вашему роду, предавшему вас, императору, выгнавшему вас из страны. Да можно еще пару вариантов придумать». «Я честно скажу, Алексей, да, собираюсь. И не императору». Я саркастически хмыкнул. «На него у меня не хватит силенок. А вот отомстить узурпатору, который сейчас возглавляет клан Каядзаки, хватит». «Только ему?» — прищурился император и как-то испытывающе глянул на меня. «Только ему», — заверил его. «Понятно», — удовлетворенно заметил тот. «Только вы понимаете, Кента, что Российская империя в подобном участвовать не может?» «Да, ваши резоны мне ясны, и я их понимаю. Однако вы, князь, и ее подданный, глава рода, и ваши поступки будут воспринимать именно в таком разрезе. Поэтому действуйте только частным образом. Конечно, подтвердил я. Мы все понимаем. На такой мажорной ноте наш разговор подошел к концу. Мы сердечно попрощались с императором, который напомнил про мою поездку через месяц на остров. Кстати, как мне было сказано, я могу взять с собой жен. Но только их, усмехнулся Алексей. Я знаю, что у вас слишком много девушек в клане, с которыми вы близки. Так, кто-то из рода стучит? Надо срочно выяснять, кто. Хотя чего я? Все в поместье Булатовых про наши отношения знают. И все они весьма привлекательные. Лучше без них. К тому же, там всего пара недель. Они не успеют соскучиться. Обратно меня проводил молчаливый слуга. Таким же молчаливым был встретивший на стоянке Третьяков. Но я буквально чувствовал, что его снедает любопытство. Заговорил он только когда мы вылетели из купола, и к нам сразу присоединилось наше сопровождение. «Как прошла аудиенция, князь?» «Да нормально», — ехидно посмотрел на него. «Поговорили за жизнь, о планах на будущее». «Как интересно!» Тот даже подался вперед, поедая меня глазами. «Если не секрет, о каких планах?» «Да не секрет. Вот сейчас мы тебя удивим, а то сильно любопытный. Пригласили меня через месяц на Авалон-7, на остров вроде императорский». «Авалон-7?» В голосе моего собеседника появились изумленные нотки. «Император пригласил лично?» «Ну да, а что такого? Нормальный мужик». «Мужик?» «Нормальный? Авалон?» — пробормотал Третьяков, как-то отрешившись от реальности. Взгляд его стал рассеянным. «Андрей Андреевич! Блин, чего-то на него известие слишком сильно подействовало. Вы в порядке?» «Чего?» Во взгляд его вернулось осмысленное выражение. «Да, да, все в порядке. Просто неожиданное приглашение. На Авалон-7, да еще в июле, вообще приглашают очень редко. И подобное говорит о многом. Вижу, вы действительно понравились императору». «Наверное», — пожал я плечами. «Вы немного не понимаете Кента», — с жаром заявил он. «Того, чего добились вы, многие ждут всю жизнь. Ваши нынешние друзья из 10 самых авторитетных кланов Российской империи. То, что вы мне сейчас рассказали, скрыть будет невозможно. И уже завтра все будут знать о приглашении бывшего японского подданного, а сейчас новоиспеченного князя Российской империи Каядзакова, лично императором. И знаете, князь...» Он вдруг нахмурился. «Вам будут завидовать. Будут говорить, что какой-то выскочка отодвинул древние рода. Советую пообщаться с Григорием Андреевичем. Зависть — плохое чувство и может провоцировать людей на весьма опасные поступки». «Так, вот не понял в конце. Вы хотите сказать, что из-за приглашения На меня могут покушение организовать. Ну, Кента, поморщился тот. Не надо перегибать палку. Думаю, пока ограничатся информационной войной. Ну, а дальше, смотря, как вы себя поведете. Император, конечно, обладает большой властью, но он не всесилен. Приехали, блин. Ладно. Третьяков вообще мутный чувак, конечно. Надо с будущим тестем поговорить. Булатов-старший мне казался куда более рассудительным. Третьяков довез меня до поместья и, попрощавшись, отбыл с охраной. Я же сразу попал в цепкие ручки моих девушек, которые сразу затащили меня в гостиную и засыпали вопросами. Пришлось рассказывать все подробно. Но кульминацией моего рассказа стало сообщение о том, что меня пригласили на Авалон-7. Понятное дело, что истинный смысл приглашения поняла только Булатова. И надо было видеть ошарашенное выражение ее лица. А когда я заявил, что меня пригласили туда с женами, у Марии, по-моему, окончательно снесло крышу. Если бы не сидевшие вокруг меня девушки, думаю, меня изнасиловали бы прямо в гостиной. Но княжна все же с трудом, но справилась с эмоциями. «А что такого?» — посмотрела на нее Юки. «Как что?» — возмущенно выпалила та. «Император на свой личный курорт приглашает». Она буквально захлебнулась от негодования. «Понятно», — кивнула японка. «Теперь все понятно». «Да что тебе понятно? Туда даже из первой десятки не приглашают. А Кента сразу. Подруга, такое не просто круто, а супер круто». «Так, девушки». Я встал и строго осмотрел всех. Все хорошо, но в императорском дворце поужинать мне не удалось. Мария. Ой. Булатова сразу вспомнила о своих обязанностях хозяйки. Конечно, Кента. Все уже готово. Пошли.